Темниковской большой дороги путь на Саровскую пустынь круто под прямым углом сворачивает в сторону. На распутье водружено распятие, и от него в конце длинной просеки все в том же мачтовом лесу смотришь, высится к далекому небу своей белой колокольней и позлощенными соборными главами благоговейный храм неугасающей молитвы к Богу. Это Саров. Лениво, еле передвигая больные и усталые ноги, дотащила меня заезженная тройка вольных к большому двухэтажному корпусу монастырской гостиницы. Вышел келейник, забрал мои вещи и отвел меня во второй этаж, в довольно просторную и чистую комнату. Расписался я в книге приезжающих богомольцев, поужинал от монастырской трапезы, попросил побудить себя к обедне и погрузился в монастырское келейное одиночество. Полная луна таинственно, спокойно глядит в открытые окна. Стоит теплая, благовонная, тихая июльская ночь. Аромат бесчисленной сосны дремучего бора плывет теплой струей целительного бальзама. Тишина полная, вся исполненная какой-то таинственности и благовейного безмолвия, и только башенные часы на колокольне торжественно отбивают отлетающие в вечность минуты. До каждой четверть часа куранты играют что-то дивно гармонирующее, как бы сливающееся в тихом проникновенном аккорде с неспавшей на обитель тишиной. Обитель спит. Не спится мне. Образы прошлого воскресают и витают в лунном свете благоуханной ночи. Кто меня привел сюда, из того мира, который породил когда-то эти одному мне видимые, теперь прозрачные тени былого? Сколько в них муки, сколько искания правды, сколько падений, греха, сколько утрат, разочарований и, вопреки моей воле, чарующего обаяния. Я бегу от них, от этих обманчивых, лживых призраков, а распростертые их объятия тянутся за мной с тоскливой надеждой, льнут ко мне, обнимают меня, манят за собой. Грезы моей юности, несбывшиеся мечты, измученная любовь, тоска, тоска. Кто же привел меня сюда, в тихую пристань смирения и молитвы? Какая благостная сила! Чья любящая, исполненная бесконечной жалости рука, извечно бушевавшей бездны моего житейского моря, вынесли мою полуизломанную ладью на берег веры и любви к той истине, которой тщетно добивалось мое сердце в лежащем возле мире, и которая вся заключена в том, что не от мира сего. Не спится мне, но не волнение. Не жгучая радость, пенящегося через край фантастического восторга, не дает сомкнуться усталым веждам. Что-то необычайно безмятежное, светлое, лучезарное, свивает с них дремоту, вливает в разбитые, утомленные дорогой члены целительную теплоту блаженного упокоения. Тоска отпала, отвалилась. Весь я точно улыбаюсь. Точно расплываюсь спокойно радостной улыбки безмятежного счастья. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять. И возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. От Иоанна, глава 16, стихи с 21 по 23. Не родился ли во мне новый человек? Неужели он увидел меня опять не от Оттуда ли эта дивная радость, истина, та радость, которая только в нем и от него, та радость, которой никто не отнимет у нас. Раннее солнышко разбудило меня задолго до благовеста. Как я задремал, полураздетый, не помню. Поднялся я свежий и бодрый. Точно за моей спиной не была брошена почти 1000 верст утомительного пути. Но недуги мои были при мне. Даже еще как будто злее вцепились они в мой крепко скроенный организм, столько лет тратоборствовавший с моими лихими болестями и только в последнее время начавший им поддаваться зловещей слабости. Стояло чудное летнее утро, когда я вышел из монастырской гостиницы и пошел к святым воротам, ведущим в самый монастырь, где сосредоточена вся святыня, пустыни, и живет вся монастырская братия, рассеянная по кельям больших каменных корпусов. Довольством и богатством хорошо организованного хозяйства, и притом хозяйства крупного, дышит от каждой монастырской постройки, видно, не на день, и не на два, а на времена вековечные строилось это братское общежитие. Теплые зимние и летние холодные соборы изумительны по своему великолепию, особенно если их сопоставить с кельями братьев. В них не только не видно следов роскоши, даже у самого настоятеля, но незаметно склонности и к обыденному комфорту, без которого современный изнеженный человек, кажется, уже и существовать не может. Простота и незатейливость келейной обстановки, всех, по крайней мере, келий, куда я заходил случайным гостем, граничит с бедностью. Не мое дело вникать в дух братьи, с которой я даже не имел времени близко ознакомиться, но лично на меня внешность келейной жизни Сарова произвела впечатление простоты и искренности, неизбежных спутниц истинного благочестия. Неотразимое впечатление сохранилось в моей душе и от обрядового подвига молитвы саровских пустынников. Такой церковной службы и такого к ней сосредоточенно благоговейного внимания со стороны монашествующих, как в Сарове, я до сих пор еще нигде не видал. Но не судить и не оценивать Саров я приехал, а взять от него с верой и любовью хоть крупицу того духовного богатства, которое им расточается рукой, не оскудевающей всякому к нему с этой целью притекающему. Я знал уже по жизнеописанию отца Серафима, где покоятся его останки, и прямо из святых ворот туда и направился. У юго-восточного угла летнего собора стоит сквозная стеклянная часовня с позолоченным небольшим куполом. Дверь в нее, тоже стеклянная, постоянно открыта. У массивного саркофага над батюшкиной могилкой служат почти непрестанные панихиды. Впадающие в Саров ручей паломников круглый год не иссякает. На стенах часовни, обращенных к стенам собора, изображение батюшки, его видение Царицы Небесной с 12 девами, Иоанном Крестителем, Иоанном Богословом. Тут же, в часовне, под чугунной плитой, покоится прах иеросхимонаха, молчальника Марка. Молящиеся поминают за панихидой своих умерших, совершают поклонение перед могилкой батюшки, как перед святыми мощами, и вслед идут служить молебно в его келье, где он предал дух свой Богу, которого так любил и которому так послужил во все течение своей подвижнической жизни. Келья батюшки вся с узелок, еле можно повернуться. В небольшой витрине сохраняется то немногое, что после него досталось Сарову. 2 клочка волос, сбитых как войлок, обломанные его ногти, его мантия, четки, полуобгоревшие Евангелие в кожаном переплете. Вот и все, кажется. Вся главная святыня вещественных о нем воспоминаний перешла частью врожденной его духом Дивеевский женский монастырь, счастью, к его мирскому послушнику, ныне покойному помещику, Николаю Александровичу Мотовилову, от которого она, в свою очередь, досталась тому же Дивееву. Саров и в данном случае оправдал слова Спасителя: «Никакой пророк не принимается в своем отечестве». После кончины батюшки все его немногочисленные вещи поступили было в общую рухлядную склад, откуда их выручил Мотовилов, получивший от Сарова в дары и пустыньку батюшки, которую батюшка выстроил собственноручно и в которой он спасался в затворе. Другая его пустынька была отдана дивеевским сиротам, как их называл батюшка, монахиням дивеевской обители, в настоящее время обе пустыньки в Дивееве. Теперь, когда Бог указал Сарову, кем был для него и для православной России дивный старец, современная нам Саровская пустынь стала делать все, чтоб почтить своего подвижника. Над его монастырской кельей строится великолепный храм, его источник, целительные силы которого известны далеко за пределами Тамбовской губернии, украшен часовней, могилу его, реликвии после него оставшиеся, любовно оберегают, словом, отцу Серафиму и первый почет, и первое место во всем монастырском обиходе. Не то было при его жизни, пути Божии неисповедимы. Литургия в Летнем соборе поразила меня необычайной величественностью монастырской службы, особым напевом молитвенных песнопений, никогда еще мною не слыханным. Повеяло на меня от них такую седою древностью, что невольно вспомнилась и далекая Византия, давно закончившая свои исторические счеты, ее монахи, впервые внесшие свет Христово учение в родимую землю. Я не принадлежу к знатокам древнеправославного церковного пения, но мне показалось, что такой напев должны были слышать и Владимир Святой, и первые подвижники Киево-Печерской лавры. Поначалу, пока прислушаешься, слух, привыкший к католианизированному пению в городских церквах, даже как будто оскорбляется непривычной суровой монотонностью гармонии, странностью ритма. Но это только сначала, а затем так проникаешь с этим истинно-монашеским бесстрастным пением, что слова молитвы и напев соединяются в стройное гармоническое целое, не рассеивая, а напротив сосредоточивая молитвенное внимание на самом духе слов молитвы. От литургии вместо трапезы в гостинице я пошел в келью отца Серафима. Все разошлись обедать. Народу в келье не было ни души, кроме старика-монаха, кроткого и благодушного. Я застал его за исполнением своего послушания. Посетителей не ожидалось, и старичок оправлял лампадки и свечи во множестве, теплящиеся в последнем земном жилище батюшки. «Можно мне здесь будет помолиться одному?» «Помолись, родимый, помолись. Бог благословит», — разрешил мне доброжелательный старичок, вышел из кельи и даже дверь за собою притворил. Какая благодатная душевная чуткость! Я помолился, как умел. Помолился, как может молиться душа человека, издалека стремившегося в вожделенный дом молитвы. Из кельи я пошел к источнику отца Серафима, этой русской Вифезде, целительная сила которой дана свыше по молитвам отца Серафима, и от которой я и себе ждал чудесного исцеления. Путь к этому источнику лежит по берегу прозрачной тихой речки, вернее, ручья, окаймленного все тем же чудным саровским лесом. Я верил, что только здесь, или уж нигде в этом мире, Господь исцелит меня. Я верил и все время молился, а ноги мои, безо всякого с моей стороны усилия, точно несли меня, как на крыльях. Полдневное солнце пекло невыносимо. Я буквально обливался потом, но не чувствовал ни малейшей усталости. От монастыря до источника версты 3 или 4. Я, последнее время дома, еле таскавший ноги, Прошел это расстояние без малейшего признака утомления. Уж это было чудо. В устроенную у самого источника над вытекающим из него ручейком купальню я вошел, платье, бывшее на мне, хоть выжми. Не дав себе времени остыть, весь как был, разгоряченный быстрой ходьбой и палящим зноем, я разделся, спустился под кран, из которого серебристой струйкой текла ледяная вода источника, перекрестился, верую Господи, и троекратно дал этой воде облить всего себя и больные члены. Первое мгновение я был совсем задохнулся, ледяная вода меня обожгла, дух захватила. Но какое дивное чувство наступило по выходе из купальни. Точно новая струя, новой жизни была влита во все мои жилы. Далекая юность, казалось, вернулась вновь. Что будет потом? Стал ли я здоров по вере моей? Я не задавался такими вопросами. Я просто радовался и любил отца Серафима, как любит врача, которому удается мгновенно утолить нестерпимую жгучую боль в ту минуту, когда эта боль прекращается. Это пламенная любовь, которую внезапно загорелось мое сердце, это радость любви по вере, не были ли они моим духовным окончательным выздоровлением, которое безо всякого сравнения важнее всякого телесного исцеления. Как мне захотелось тут же, в часовне, над источником, отслужить молебен. Но некому было служить. Не было иеромонаха, и неудовлетворенный в своем желании, я пошел дальше, в так называемую дальнюю пустыньку, где спасался в затворе отец Серафим. Иду да думаю, непременно завтра пойду пешком в Дивеев. Что-то мне сдается, что там, в Дивееве, именно с особенную силою действует дух батюшки. Где же ему и быть, как не у тех и не с теми, кого он при жизни своей любил до того, что терпел за них гонения, и кто его так любил и так ему верил, что шел на голод и жажду, на полную нищету, веруя далекой цели, определенной и поставленной батюшкой. Так думалось мне. Смотрю, впереди идут 5 монашенок. Не из Дивеева ли? Сестрицы, не дивеевские ли вы? Да, батюшка, дивеевские. Надолго ли пришли? Да вот пришли к празднику Пантелеймона Целителя, а завтра домой. Завтра у нас всеночная, под великий наш праздник. 28 июля у нас положено чествовать батюшке Серафима чудотворную икону умиления Божьей Матери, перед которой наш батюшка всю жизнь молился и жизнь свою кончил. Да вы, небось, сами знаете. Я был поражен. Ехать за 3-9 земель, не справляясь со святцами, да еще обозначен ли в святцах этот праздник? Собираться идти пешком из Сарова в Дивеев 12, а то и все 15 верст, и угодить к такому празднику отца Серафима, как чествование его святыни, правда, было чему удивиться. Батюшка, родной, да неужели ж ты сам незримо руководишь моими путями? Неужели ты это влек и теперь еще продолжаешь влечь меня к своей святыне? Сестрицы, очень люблю я вашего батюшку. Не возьмете ли меня с собой? Завтра я все равно к вам был и собирался. Просим милости. Мы рады, кто нашего батюшку любит. Завтра зайдем за вами на дворянскую гостиницу и с Господом, а то вы за нами зайдите. Спросите, где священницы дивеевские, вам покажут. Мы стоим в другом гостиничном корпусе. Евгению Ивановну спросите. А то нет, лучше мы сами за вами. Так часиков 2 и зайдем ко всеночной. К нам тогда и пойдем. На то мы порешили. Я пошел с Евгенией Ивановной и сестрами по направлению к дальней батюшкиной пустыньке. Часто сестры ваши бывают в Сарове? Когда как, батюшка? Нет, где же часто? Своих работ у нас много. Некогда рассказывать. На обитель по заповеди отца Серафима работаем. Мы вот свечи делаем, другие иконы пишут. У каждой свое послушание. Так, за год раз, а то и реже. Пойдешь благословиться у матушки игумени, сходить на батюшкину могилку, да к источнику. Где часто? От своего дела не находишься, да и ходить-то куда? Батюшка Серафим всегда с нами, у нас в Дивееве пребывает. Уверенно, как о живом, сказаны были эти последние слова. В дальней пустыньке опять мне захотелось отслужить молебен. Опять нет иеромонаха. По заказу у нас тут служат. Или когда случаем бывает в пустыньке иеромонах, а так отслужить молебен нельзя и рассчитывать, пояснил мне послушник, приставленный сторожем к пустыньке. Около пустыньки, смотрю, выкопаны грядки. Растет картофель, несмотря на тень такой густой и зеленый. Местечко сохраняем, как было при отце Серафиме. Тут батюшка своими ручками копал грядки и сажал картофель для своего пропитания, сказал мне тот послушник, все время соболезновавший о том, что мне нельзя отслужить молебна. Пошел я обратно отдохнуть в гостиницу. Зашел еще раз по дороге напиться к святому источнику. Какой-то, видимо, нездешний иеромонах о чем-то в часовне хлопочет, точно кого-то ищет, остановив свой вопросительный взгляд на мне и на моих спутницах. — Что вы, батюшка, ищете? — Хотел было молебен отслужить. — Да вот петь некому. Давайте попробуем вместе. Тропарь Богородицы, я знаю, как-нибудь отпоем молебен. Было б усердие. — Вот и прекрасно, и преотлично. Я буду петь Иисусе сладчайший, а вы, Пресвятая Богородица, спаси нас, Бог поможет. И действительно, Бог помог любви нашей. Откуда у меня взялся голос, звеневший под куполом часовни всею полнотой радости умиленного сердца? Куда девалась вечно меня мучившая сухость гортани и мой нестерпимый кашель, составлявший всегда истинное несчастье не только для меня, но и для всех меня окружающих? Звуки лились из исцеленного горла свободную и радостную волной, и чем дальше, тем все чище и чище становился мой голос. Да неужели же это исцеление? Еще утром меня бил и мучил мой кашель. Просто как-то и верится, и не верится. Нет, думаю, это от того, что я все утро не курил. Вот приду в номер, с первой же папиросой начнется тот же ужас. Да нет же, и впрямь исцеление. Однако того исцеления, которого трепетно ждала моя боязливая вера, я в тот день еще не получил. Кашлю стало значительно лучше. Табак не раздражал горло, как я того подавишней привычки боялся, но другой и самый тяжелый мой недуг в тот же вечер сказался чуть ли не с большей силой. Буди воля твоя, Господи! Да не молитвенному экстазу, не самовнушению следует приписать мое последующее исцеление из полукалеки, возродившее меня к жизни здорового человека. Оно свершилось, правда, необыкновенно быстро, но не с тою молниеносную и всегда кратковременную силою, которая действует в нервном организме, доведенном до полной экзальтации. Что было нужно для исполнения моей веры, покажут дальнейшие события. У отца игумена я просил благословения исповедоваться и причаститься. Ему же я сказал, что собираюсь идти на следующий день пешком в Дивеев. Полное благодушие и сердечное гостеприимство. Отец игумен, благословляя меня, предложил лошадок. Путь не близкий, да к тому же и жара, утомитесь. Я отклонил радушное предложение. Вечером была всеночная с соборным акафистом великомученику Пантелеймону. Началась она в половине седьмого, кончилась около часу ночи. На утро литургия. После трапезы жду своих спутниц. Проходит час, бьет два, их все нет. Не забыли ли обо мне? А может, не поверили? Поблажил, дескать, барин, и не пойдет, дождь в жару такую. И правда, жара стояла такая, что мне, отвыкшему от ходьбы, отправляться в путь пешком в этот зной казалось даже и небезопасно. Только в половине третьего я не вытерпел. Отправился за своими спутницами сам. Смотрю, собираются в путь, чай пьют наскоро. А мы за вами хотели сейчас идти. Торопитесь, сестрицы. А то я ходок плохой, да всеночный, боюсь, не успею дойти. Собрались быстро. Ровно в 3 часа мы двинулись в путь. Солнышко, еще высоко стоявшее на небе, заслонилось небольшим облачком, и облачко это стало расти на нас мелким-мелким, как сквозь тончайшее сито дождичком. Одежду не смачивал он, а так точно освежающей росой обдавал. В другое время я не обратил бы на этот дождик внимания, но в Сарове, так близко от отца Серафима, ни одно явление не могло пройти незамеченным, и душа требовала ему должного объяснения. А объяснение просилось только одно — Бог за молитвы отца Серафима. Предположение мое о том, что я плохой ходок, на этот раз оказалось лишенным основания. Вперед ушли я да старшая сестра Евгения Ивановна. Остальные, замешкавшись в Сарове со сборами, далеко от нас отстали. Шли мы с Евгенией Ивановной рядом параллельными тропинками, извивающимися около дороги в Дивеев. Верст 6 пришлось идти лесом. Зазвонили в Сарове к вечерне. Могучая медная волна догнала нас и плавно, благоговейно понеслась перед нами, одухотворяя мощные вершины кудрявых сосен и мохнатых угрюмых елей. Какие-то прилично одетые богомолки на телеге проплелись ленивой трусцой мимо нас в Дивеев. Евгения Ивановна молчала, и мне не говорилось. Вековой бор плохо располагал к словоохотливости, да и не шла она как-то к моему молчаливому настроению, душа насторожилась. В ожидании прошли мы лес. Вышли в открытое поле, засеянное гречихой. Солнышко выглянуло из-за набежавших тучек, но уже не пекло, как в Сарове. Был 5 вечера. Ударило оно по серебру гречихи, и точно бриллиантиками рассыпалось в росинках, просеявшейся на гречиху тучки. Какая-то большая деревня встретилась на пути, в стороне завод какой-то. «Это Балыково», — объяснила мне Евгения Ивановна, — «руду здесь плавят». Много ли до Дивеева? Да верст еще 6 будет. Пошли в гору. Песок сыпучий, так шуршит, оплывая под ногами. Отставших сестер стало видно, торопятся, нас догоняют. Вот с этой горки и Дивеев будет виден, — сказал Евгений Иванов. Вскоре перед нами, в верстах в 5, поднялась к небу высокая колокольня. За ней показался и громадный Дивеевский собор. Будущая женская лавра, по предсказанию отца Серафима, 4-й и последний жребий на земле Царицы Небесной. Первый удел ея, — говорил батюшка, — гора Афон святая, второй — Иверия, третий — Киев, а 4-й — радость моя, Дивеев. В Дивееве лавра будет. Не было от века женской лавры, а в Дивееве она будет. Сама Царица Небесная его своим последним на земле жребием избрала. Стопочки самой Царицы Небесной его обошли, и когда придет Антихрист, ему на земле всюду доступ будет, а когда идет до места, где ея пречистая стопочки прошли, так и не переступит, а обитель на небо поднимется. Во, радость моя, что будет! Но будет это уж при самом конце мира, а до тех пор Дивеев станет лаврой. Вертьяново — ближнее село, город будет, Арзамас — губерния. Дивеев весь существует, как и возник, чудом. Еще лет 30-40 тому назад, отходя ко сну, сестры сплошь и рядом не знали, чем сыты будут. Ни угодий такие, как в Сарове, ни капиталов. Зерна даже в пустых закромах амбаров не было. А придет утро. Откуда ни возьмись, является помощь. И Дивеев цветет, и укрепляется за молитвы своего батюшки на диво, и зложелателем своим, и благодетелем. Прочтите, Дивеевский мартиролог, за все время существования этой будущей лавры. Он и неверующего наведет на размышления. Оставалось до Дивеева не более 3. Все мои спутницы подтянулись, собрались вместе. Внезапная усталость, которую я не ощущал все время пути, точно сварила меня. В спине точно кол встал. Не отдохнуть ли нам, сестрицы? А что ж, хорошо будет. Наш ведь тоже к ходьбе не очень привычный. По нашей работе все больше стоять да сидеть приходится, и мы приуморились. Как-то раз на охоте, утомленный знойным июльским полднем и продолжительной ходьбой по лесному дрому и валежнику, я повалился под первый попавшийся куст и уж заснул было, как вдруг почувствовал, что я весь искусан. Это были муравьи, целыми тысячами забравшиеся в одежду. Я лег на муравьиную кочку. С тех пор я с щепетильной осторожностью выбирал себе в лесу место для отдохновения. И на этот раз, около перелеска, мимо которого вела сторная дорога в Дивеев, я тщательно осмотрелся и присел в тени кудрявой березки, на истоптанной и избитой многочисленными и постоянными пешеходами тропинки. Не успел я опуститься на землю, как буквально был облеплен муравьями. Откуда они взялись-то? Но одежда, руки, ноги так и закипели этими надоедливыми насекомыми. Я тут же вскочил, как ужаленный, стряхнулся, муравьи как-то сразу с меня осыпались. А сестры и говорят: «Нет, батюшка, царице небесной, видно, не угодно, чтоб вы садились на пути в ее обитель. Надо идти». Усталости моей как не бывало. Да, видно, взявшись за плуг, не следует оглядываться назад. Царице небесной не угодно. Да где ж ты я в самом деле? Какие это я по-нашему, по-мирскому, дикие слова слышу, да еще произносимые с такой силой убеждения, которая исключает всякую возможность какого-либо сомнения. Я и сам убежден. Мне самому уже нисколько не кажется странным, что те или другие мои действия могут быть угодны или неугодны Царице Небесной. И что странно, такая внезапная, как бы высота моя, поднявшая меня до владычицы мира невидимого, меня ничуть не возвышает и не умаляет, я все тот же. Но только вера моя уже не допускает никаких сомнений. Я знаю, что вступаю в мир сплошного чуда, что я иду не в Дивеевский женский монастырь, расположенный в Ордатовском уезде Нижегородской губернии, а в Лавру, где игуменьей сама заступница рода христианского, где живет и действует, не умирая, дивный устроитель и попечитель обители, отец Серафим Саровский. Грань между видимым и невидимым помимо моей воли нарушилась и слилась в один неудержимый поток безграничной веры, затопивший и ум мой, и мое сердце. Зазвонили ко всеночной, когда мы были уже на полях, только что сжатой Дивеевской жи. Вошли в ограду монастыря. Сестры повели меня к себе. «Чайком хоть горлышко промочите, ведь небось устали, родимый. Ко всеночной еще поспеете, до второго звона еще далеко. Батюшка, да вы никак всю дорогу шли без шапки». Действительно, я сам того не замечая, всю дорогу, точно не смея покрыть своей головы, шел с непокрытой головой. Выпил я у них приветных чаю, утолив нестерпимую жажду, пора было спешить ко всеночной. Поблагодарив своих сестриц названных, я пошел в собор. В собор я вошел к самому величанию Божьей Матери. Народу из мирских было немного. Простой народ разгар рабочей поры согнал весь в поле, но громадный собор не казался пустым. Своих, дивеевских было довольно, чтобы в храме без тесноты было много народу. Когда отошла всеночная, и стройные ряды, нескончаемые вереницы монахинь степенными парами стали подходить и прикладываться к образу Божьей Матери, я попросил близ стоящую монахиню передать игумене через благочинную письмо, врученное мне в Москве одной из глубоких почитательниц памяти отца Серафима Саровского. Пока ходили с письмом, я, присев в темном уголке собора, мог оглядеть его и был изумлен его великолепием. Чудная живопись, масса воздуха, красота отделки, еще не вполне, правда, законченной. Вот оно, живое исполнение пророческих слов отца Серафима: «Саровские собору вашему завидовать будут». Какая нужна была в то время вера у сестер, которым в своем захолустье не на что было купить маслица для лампадок, чтобы нести свой тяжелый крест абсолютной нищеты в уповании на вдохновенные слова своего батюшки. А ведь некоторые из сестер, его современниц, дождались своего предсказанного собора. Подошла ко мне какая-то монахиня. «Матушка игуменья вас просит». Опять пришли мне на память пророческие слова отца Серафима. «Тогда, радость моя, и монастырь у вас устроится, когда игуменьей будет у вас Мария Ушакова родом». Эта самая игуменья Мария Ушакова родом и звала меня теперь к себе. На игуменском месте я увидел женщину, показавшуюся мне немного старше средних лет, необыкновенно бодрую и живую. Глаза так и смотрят сквозь всего человека. «Это вы изволили передать мне письмо?» «Я, матушка игуменья. Откуда приехали к нам?» «Я, матушка, с сестрами вашими, свещницами, пришел пешим из Сарова. А оттуда приехал из Орла, где у меня поблизости имение». «Удивительно! Как-то вас наш батюшка привел к нам в обитель в самый праздник его святой иконы. Завтра от обедни прошу покорно пожаловать ко мне». «Благословите, матушка!» Одна из спутниц, видимо, дожидавшаяся моего выхода от всеночной, отвела меня из собора в гостиницу, разыскала заведующую, сдала ей меня с рук на руки и только тогда со мной попрощалась, когда убедилась, что меня как следует поприветили. Дали мне чистенькую комнату, накормили, напоили и спать уложили, совсем как в сказках, которые вечерами невозвратного милого детства рассказывала, бывало, убаюкивая меня, моя старушка, няня. Хорошо, гостеприимно в Сарове, но только женская любящая рука может так успокоить и устроить усталого путника. Забываешь, что ты в гостинице, и что ты, в сущности, человек здесь пришлый и вполне незнаемый, но они, эти милые, любвеобильные сестры, должно быть, своей врожденную чуткостью, свойственной только женскому сердцу, узнают своего под всякой внешностью. А внешность моя по платью, по которому встречают, не была из внушающих доверия. Весь я от дороги был запыленный, грязный, вид имел самый обтрепанный. Солнышко едва поднималось над горизонтом, как я уже шел к Казанской приходской церкви села Вертьяново. Церковь эта имеет свою чрезвычайно интересную историю, как и все, впрочем, так или иначе относящееся к отцу Серафиму. Теперь пока эта церковь приходская, но ей с течением времени суждено быть теплым монастырским собором, так указал быть сам батюшка, а слово его не может не исполниться. Сколько таких его пророческих слов уже дождались своего осуществления, рассудку вопреки, наперекор стихиям, по нашим, конечно, мирским, скептическим понятиям. Около этой церкви погребена святая основательница Дивеева, в миру вдова полковника Агафия Мельгунова, в монахинях старец Александра. Поблизости расположены могилы и двух великих сердцем мирских послушников отца Серафима Мантурова и Мотовилова. Опять весь дивеевский мартиролог восстал перед моими глазами. Дивная нищета, принятая Бога ради, добровольно, из послушания, первым и пламенеющей любовью и верой сердца второго. Вот они, во главе с своим батюшкой и святыми старицами дивеевской общинки, первоначальники современной нам великой обители. Вера их не постыдила еще их и здесь, на земле. А там-то что? Там, где они слышат теперь глаголы неизглаголанные, которых человеку нельзя пересказать, и видят то, что око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило. Заблаговести ли в соборе к обедне? Хороша литургия в Сарове? Но что-то суровое слышится в саровских песнопениях, чудится в них возмездие Бога карающего. В Дивееве чувствуешь милосердие Божие. Недаром, по вере сестер обители и по словам отца Серафима, здесь всегда присутствует святая игуменья, заступница усердная рода христианского. После литургии я попросил отслужить молебен перед чудотворной иконой умиления, или, вернее, радости всех радостей, как я называл и повелевал всем называть сам отец Серафим. Когда кончился молебен, я стал подниматься на ступеньки возвышения, на котором стоит икона, и вижу, и глазам своим просто не верю. Батюшкина икона — это та самая, которую я видел во сне перед отъездом в Саров, та самая, никогда мною до этого времени нигде не виданная, изображающая Богоматерь в момент произнесения ею слов к архангелу Гавриилу: «Аще раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». Кроткий лик дивной девушки, почти ребенка, опущенные вежды, сложенные крестообразно на груди руки. Можно ли словами передать тот благоговейный трепет, который всколыхнул всю мою душу при этом неожиданном явлении? Пораженный таким чудесным открытием, не смея даже при самому чуду, я со слезами на глазах перекрестился и поцеловал маленькую икону, копию, как потом оказалось, чудотворной, поставленную в ее уголке, и только после этого целования дерзнул приложиться к самой Царице Небесной. Только это я приложился и хотел было уходить, не отрывая еще глаз от дивного лика, когда меня подозвала к себе игуменья. «Меня сильно поразило ваше у нас появление. Я узнала в подробности, как вы к нам пришли. Необыкновенное совпадение вашего прихода с нашим праздником заставило меня усмотреть в этом водительство самого отца Серафима, по изволению самой матушки, святой нашей игуменьи. Я велела осветить для вас иконочку, точную копию чудотворной иконы. Извольте ее взять в благословение от нашей обители, как бы от самого Серафима. Вот она, освященная, стоит в уголке чудотворной иконы». С этими словами игуменья сошла с своего места, провела сама меня к иконе и дала мне ту маленькую, поставленную внутри рамы чудотворного образа, к которой я к первой приложился после молебна. Я передаю все знаменательные и удивительные события, со мною совершившиеся, как летописец. Я не могу, не смею умолчать о них, даже перед самую страшную боязнью присвоить себе недостойному значение, которого я не заслуживаю, не имею и заслужить никогда не буду в состоянии. Самый даже страх, привитый чуть не с колыбели перед ядовитую и злою насмешкой мира, не может меня остановить в рассказе о том, чего я не смею утаить, как дело явно Божьего. О глубина богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его, ибо кто познал ум Господень или кто был советником Ему? Все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь.